Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 29 мая. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр обороны республики провел армейское совещание. Переходящий кубок Национального собрания НКР достался сборной Мартунинского района. В Москве обсудили карабахский вопрос. Сегодня ООН отмечает Международный день миротворцев. Итак, подробности новостного блока. В городе Мартакерте НКР состоялось служебное совещание с участием командирского состава армии обороны, начальников отделов и служб. Совещание прошло под председательством министра обороны НКР Мовсеса Акопяна. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, в ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся армейского строительства. Министр Мовсес Акопян подчеркнул необходимость выполнения на высоком уровне всех запланированных мероприятий, коснулся проведения инспекционных проверок, подготовки к призыву и демобилизации. В конце совещания министр отдал соответствующие распоряжения и поручения. Карабахский вопрос будет решен исключительно народом Арцаха. Об этом заявил командующий армией обороны НКР, министр обороны НКР, генерал-лейтенант Мовсес Акопян на брифинге в мемориальном комплексе Сардарапасской битвы в Ереване, который он посетил по случаю 97-й годовщины провозглашения Первой Армянской Республики. «Никто не может решать данный вопрос, никто не может навязывать что-либо народу Карабаха. Это надо понимать», — сказал министр. Мовсес Акопян сообщил, что ситуация на границе в эти дни спокойная. Однако он отказался комментировать или давать оценку недавним заявлениям главы Минобороны Азербайджана об условиях вступления этой страны в Евразийский экономический союз. Напомним, Эльмар Мамедьяров ранее заявлял, что Азербайджан вступит в ЕАЭС только в случае решения карабахского вопроса в пользу Баку. Премьер-министр НКР Араи Карзунян также не пожелал комментировать данный вопрос, лишь отметив, что относится к этому заявлению несерьезно. Председатель Национального собрания Армении Галусаакян встретился с председателем Сената Канады Лео Хусакасом. Галусаакян представил председателю Сената Канады детали проблемы Арцаха. Он с сожалением сообщил о частых нарушениях со стороны Азербайджана режима прекращения огня, что приводит к человеческим жертвам. Саакян подтвердил намерение Армении решить конфликт путем мирных переговоров и отметил взвешенную позицию Канады в этом вопросе. Кстати, парламентские группы дружбы Армении и Канады подписали совместную декларацию в ходе визита Галусаакяна в Канаду. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости понимания по решению Нагорно-Карабахского вопроса на язык формулировок. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. То, что конфликт слишком затянулся, никто не отрицает. Есть реальная база для достижения договоренности, и с этим тоже все согласны. Сейчас нужно, чтобы это понимание было переведено на язык конкретных формулировок, сказал Лавров. По его словам, в России по-прежнему рассматривается содействие в достижении договоренности между сторонами конфликта в качестве одного из внешнеполитических приоритетов. «Будем активно продолжать содействовать в поиску взаимоприемлемых договоренностей», — добавил министр иностранных дел России. В Москве обсуждены пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В продолжение сложившейся практики консультаций статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджея Каспшика. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы, связанные с ситуацией в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. «Эскалация в зоне карабахского конфликта не означает открытых военных действий», — сказал известный российский политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркидонов. «Война — это не только столкновение военных систем. На сегодняшний момент у Азербайджана нет четкого перевеса. Наверное, если бы он был, то военные действия могли бы начаться и раньше», — сказал Маркидонов. При этом эксперт отметил, что дело не ограничивается только военным форматом. Есть еще политические сюжеты. 26-27 мая среди 8 школьных команд республики разыгрывался переходящий спортивный кубок Национального собрания НКР. Он достался мартунистской сборной. Она же завоевала право участия в розыгрыше Кубка Национального собрания Армении в Ереване. Второе и третье места заняли, соответственно, школа Мецтагер Гадрутского и сборная Мартакертского района. Победителей поздравил спикер парламента Ашот Гулян. Команды-призеры и победители в личном зачете были награждены дипломами и призами Миноборнауки и Госкомспорта НКР. Американский благотворитель Андраник Багдасарян подарил 900 тысяч долларов США Всеармянскому фонду «Армения». Об этом на 24-м совместном заседании Совета попечителей Всеармянского фонда заявил председатель Совета попечителей президент Армении Серж Саркисян. Президент наградил армяно-американского благодетеля присуждаемым фондом званием «Даритель-благотворитель». Добавим, что на заседании исполнительный директор фонда Ара Вартанян представил отчет исполнительного правления о работах в 2014 году. 2 июня в Большом зале Московской консерватории состоится вечер классической армянской музыки «Тайна Армении», приуроченный к столетней годовщине геноцида армян в Османской империи. Согласно релизу, вниманию любителей высокого музыкального искусства Армении будет представлена эксклюзивная программа, состоящая из творчества Комитаса, Тиграняна, Хачатуряна, Степаняна, Бабаджаняна, Багдасаряна, Арутюняна, Мирзаяна, Амирханяна. Концерт проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы. Армянский детский дом Стамбула, который недавно оказался в центре скандала, усилиями армянской общины будет основательно реконструирован. Известно, что недавно его собственник выразил желание снести детский дом и на его месте воздвигнуть другое строение. Однако ныне пообещал передать здание армянской общине. Священник армянской протестантской церкви Геди Клаша, отец Грикор Агабалуглу, отметил, что работы по реконструкции детского дома начнутся сразу после получения лицензии. Детский дом в нынешнем виде не может быть использован, поэтому мы его демонтируем и реконструируем в том же виде. На этот раз учреждение откроет свои двери не только для армянских сирот, но и для детей различных национальностей, сказал священнослужитель. Шведо-финская телекоммуникационная компания Telia Sonera подозревается в даче чрезвычайно крупной взятки по меньшей мере в 6 миллиардов крон, около 800 миллионов долларов, в процессе работы компании на азербайджанском рынке сотовой связи. Если информация подтвердится, то речь идет о крупнейшей коррупционной сделке в истории шведского бизнеса. Как отмечается в материале, данный откат или взятка, как подозревается, осевшая в карманах режима президента Азербайджана Алиева, была проведена с помощью сложной схемой полутайных операций с продажей и покупкой акций фирм в целом ряде стран. В Швеции новость о беспрецедентном масштабе взятки и коррупции уже получила самый широкий размах. В Палату представителей США представлена новая резолюция, которая призывает Турцию немедленно отменить ограничение права на свободу слова и уважать общечеловеческие права. Как отмечает газета «Аспарес», резолюция была представлена на прошлой неделе. Обсуждение вокруг нее состоится 2 июня. По всей вероятности, резолюция не будет принята до предстоящих в Турции парламентских выборов. В резолюции отмечается, что для того, чтобы иметь открытое демократическое общество, турецкое правительство обязано уважать общечеловеческие права, особенно право на свободу слова. Авторы документа также подчеркивают, что власти Турции ограничили право на свободу выражения медиа, частных компаний, а также активных членов гражданского общества. В Египте намерены лишить гражданства страны сына президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана, Билала Эрдогана, который получил гражданство во время правления президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Турецкие СМИ обращают внимание на то обстоятельство, что, несмотря на гражданство Египта, Билал Эрдоган в дни проведения операции «Крупная взятка» сбежал в Грузию. Сегодня ООН отмечает Международный день миротворцев. Этот день призван воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Он знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения страданий и примирения враждующих сторон. Сегодня в 18 операциях, управляемых Департаментом операций по поддержанию мира, служат более 72 тысяч военнослужащих и 15 тысяч гражданских лиц, и таким образом организация объединяется Объединенных Наций является крупнейшей в мире многосторонней организацией, решающей задачи постконфликтной стабилизации. Два объявления Министерства культуры по вопросам молодежи НКР. 31 мая и 1 июня по случаю Международного дня защиты детей в Шушинском кукольном театре будет показан спектакль «Солнышко поняло». Телефон для заказа билетов 14-41-53. Еще одно объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. 1 июня в Международный день защиты детей на площади Возрождения Степанакерта в 15:00 начнется концерт с участием детско-юношеского ансамбля «Найруи». В 17:00 в Степанакерской картинной галерее стартует ряд мероприятий. Кукольный спектакль, показ национальной одежды, дефиле детской одежды. И о погоде в субботу 30 мая. На территории НКР ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 15-18 ночью, днем 26-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.